Глава 25. Шаманский фантом тем временем сделал еще одну попытку отбиться, но к прислужникам и Бору уже присоединились примчавшиеся со стен крепости фантомы-защитники. Они были похожи на весеннего сокола, только вдвое крупнее и окрашены в разные цвета, от серебристого до темно-вишневого. Княгиня видела их впервые, но из объяснений Саргенса уже знала, что это неспроста. Чародеи постарались вложить в защитных фантомов умения и оружие против любых шаманьих заклинаний. Их натиск лазутчик не выдержал. Резко выбросил в защитников весь свой запас драгоценностей и, свернувшись в тугую, почти черную змейку, молниеносно ушел в небо. Ахнули стоявшие у окон женщины. Нахмурились маги, не понимая, куда чужак мог деть ребенка. А затем рассмотрели тяжело опускающегося к ногам княгини сиреневого сокола. Женщины протянули ему навстречу руки, и фантом бережно опустил в них сверток с малышом. «Значит, Бор сумел его отнять», — уверенно пояснил Саргенс, хваля себя за выдержку и предусмотрительность. «Но по саду ходить не стоит, пока фантомы не соберут все камни. В них могут оказаться ловушки». «И часто у вас бывают такие гости?» Хмуро съязвил кто-то из воинов, и все новички притихли, ожидая ответа магистра. «Такие первый раз», — сообщил Сарк чистую правду и направился к двери. «И думаю, в последний. Сегодня же мы закроем Южин таким щитом, через который не проберется ни одно шаманское создание». Княгини с Терсией уже торопливо уходили в сторону своего дома, и Саргенс поспешил их догнать. Однако не успел сделать к ним несколько шагов, как на женщин обрушилось сверху сразу три серых фантома. Сзади испуганно ахнули вышедшие на крыльцо любопытные девицы, и чародею потребовалось несколько секунд, чтобы сообразить, что это вовсе не новое нападение шамана. Просто примчался князь в сопровождении Ольсона и верховного магистра. «Пресветлые духи!» — выдохнула побелевшая Костина, выступая из-за спины загородившей ее княгини. «Ну и напугали же вы! Нельзя было сделать своих фантомов другого цвета. Эти почти такие же, как шаманский, только в половину меньше». «А куда он делся?» Крепко прижав к себе жену, подозрительно крутил головой князь, немилосердно костеривший себя за уход из крепости. «Ничего не случится с бревнами за несколько часов или даже дней. А вот с его счастьем вполне может. 5 минут назад едва на груди магистра тревожно замигал амулет, и Феодорис поспешил вызвать фантома, попутно сообщая, что в Южин проник кто-то чужой. Бересту вмиг припомнились все пережитые им в подземелье ужасы. «Идем в вашу гостиную, там поговорим». Поторопился увести князя магистр, оглянувшись на осмотрительно бредущих по полянкам воинов. «Наверняка многие из них начнут теперь сомневаться, стоит ли строить себе дом рядом с Южином. Или лучше все же осесть немного севернее, там, куда не доходят в летних набегах Хингай. И следует хорошенько взвесить, нужны ли здесь такие воины, прежде чем рассказывать им, какими способами маги намерены раз и навсегда отводить степняков от чужих земель и стад. Уводить травницу с ребенком на второй этаж верховный магистр Ольсону не позволил, заявив, что намерен вместе с Весей сначала еще раз проверить малыша. Едва все они расселись вокруг стола, приступил к исполнению своих намерений. Почти полчаса они внимательно изучали весело гукавшего младенца, и Феодоре становился все мрачнее и задумчивее. Положили бы перед ним сотни детей того же возраста, и он нипочем бы не сумел отличить этого от остальных. «Мы принесли пирогов и отвара. Можно?» Заглянув в комнату, спросила Влана, и Веся немедленно махнула колдуньей рукой. «Входите и устраивайтесь. Никаких секретов у нас нет. Мы никак не можем понять, каким способом шаман так безошибочно находит этого ребенка даже на полной народа поляне. Просто находит». Помогая Лирсу расставлять по столу принесенную еду, сумрачно буркнула колдунья минут через 5, искоса посматривая на укачивающую младенца Костину. «По крови». «Так», — помрачнел Феодорис. «А ты не можешь объяснить поточнее? Я не прошу раскрывать ваши тайны, но можно как-то помочь Антику?» «Я уже про это думала», — неохотно ответила Влана. Но случайно услышала разговор Терсии про украденных младенцев. «Если вам их не жаль...» «Ох, милостивые духи!» С надеждой смотревшая на нее Костина побледнела, как полотно. «Так потому ты и молчала. Нет, я на такое никогда не пойду. Думайте теперь о том, как спасти малышей». Она прижала к груди найденыша и, пошатываясь, пошла к выходу. Ольсон вскочил, роняя стул, и ринулся за ней. «Влана», — разбила лед тяжкого молчания Веся, — «а ты не можешь хоть коротко объяснить, как это по крови? Я проверила малыша не раз и не нашла ничего необычного». «Магических сил у чародеев много», — еле заметно вздохнула девушка. «Потому они не чувствуют совсем слабых чар. А ритуал опознавания крови делают те, у кого способности слабые. Все объяснять не буду. Но тот, кто не хотел потерять ребенка, провел над ним особый ритуал и взял у него талику крови. Потом эту кровь прячут в крохотных зачарованных склянках или выдолбленных камнях. И стоит послать им каплю силы, как амулеты точно указывают в ту сторону, где находится дитё. Те, кто посильнее, могут и в магическом шаре его увидеть. Наверняка в том фантоме был такой амулет. Нужно поискать в выпавших вещичках, мы видели, как он их выбросил». Спрашивать, откуда девушка с Лирсом наблюдали за фантомом, Веся не стала. Колдунья старше остальных сирот и намного самостоятельнее. Кроме того, в клане Волка правила для девиц намного свободнее, чем в других. Но юные волчицы никогда не поступают так легкомысленно, как лисички. А вот почему Лирсет выглядит таким огорченным, княгиня собиралась осторожно вызнать немного позже, когда они придумают, как спасти похищенных в приграничье детей. Теперь Веся почти не сомневалась, что шаман совершил эти дерзкие кражи с помощью своих гигантских фантомов. «Эвеста», — поднял на княгиню хмурый взгляд Феодорис, — «предлагаю тебе пожить 2-3 дня в Антаиле. Там мы уже восстановили несколько мастерских. Нужно проверить твою защиту и приготовить для тебя амулеты. Выбирайте, переселитесь вы туда вместе с князем, или мы будем уносить тебя по утрам. Хотя бы на пару часов. Это очень важно». «Мы посоветуемся», — взглянув в огорченное лицо жены, постановил Берест. «И утром тебе ответим. Сейчас ей нужно отдохнуть. К вечеру мы ждем первых желающих высватать себе наших княжон». «Хорошо», — не стал спорить магистр, шагнул к окну и вызвал фантома. «Я схожу умоюсь», — посмотрев ему вслед, решила Веся, на самом деле мечтавшая избавиться от праздничного платья и вплетенного в косы жемчуга. После нападения фантома она казалась самой себе неприлично нарядной. «Не зря мы поселились на 4-м этаже. Шагая рядом с женой по лестнице, осторожно осведомился Берест. «Может, оставим его гостям и отберем у деда половину покоев 2-го этажа? «Лет через 50 я подумаю над этим», — лукаво пообещала Веся и тут же пояснила. «Феодорис пытается сделать нам таких же фантомов, как в Северной цитадели. Тогда будем летать, сколько захочется. А пока у меня больше дел в доме невест, чем тут. Хотя можно устроить в одной из комнат 1-го этажа кабинет и рядом комнатку для запасной одежды, чтобы не подниматься за шалью наверх». «Вот это хорошая мысль. Мне самому заняться или не влезать в твои дела?» «Можешь лезть, спорить я не стану. Только у тебя своих забот сейчас слишком много. А я могу просто написать Трофимусу, и он пришлет дежурных чародеев». «Ладно, пиши». Согласился князь так легко, что Веся заулыбалась, несмотря на тяжесть, появившуюся в душе после объяснения колдуньи. Хотя старалась не думать о самом плохом, пока не выяснит, зачем магистру понадобилось поселить ее в цитадели. Но уж явно не за тем, чтобы проверять ее защиту. Это Веся поняла по досадливо скривившимся губам мужа, за которым все чаще старалась наблюдать, слушая сообщения, вызывающие сомнения у нее самой. После вылазки в подземелье Антаили Дес чувствовал малейшую ложь еще явственнее. «Там маги сделали вам кабинеты», — сообщил Лирсет, встретивший княжескую чету возле лестницы. «Сказали, это Веся распорядилась». «Да», — подтвердил Дест. «Не хочется заставлять всех, у кого появился вопрос к князю, ходить наверх». «Ничего, они сломались бы, если очень нужно». Не пожелал жалеть неведомых просителей Лирс. «Так показать или сами найдете?» «Покажи», — вспомнила Веся о своем намерении поговорить с младшим. «И заодно поделишься с соратниками своими бедами». «Сначала благословите толпу невест, которая вас ждет», — колко фыркнул он. «И еще. Я могу побыть писарем». «Вот оно что», — сообразила Веся. «Значит, Мила все же отдала ему свой браслет?» «Ну да», — вздохнул Лирсет и нехотя добавил. «Дар сказал, что она берет 3 дня отдыха». «Я рад за них», — твердо сообщил князь. «И раз так, то придется тебе и впрямь побыть моим помощником. Позже я выберу кого-нибудь из воинов». «Или из учеников-чародеев», — кротко посоветовала Веся, когда они оказались в кабинете, пройдя мимо сидящих и стоящих возле дверей парочек. «А женихов нам, наверное, лучше будет позвать в кабинет всех вместе. Так всем будет понятнее». «Хорошо», — с усмешкой согласился Берест. «Но объясни им все сама. Как-то я не очень представляю, какими словами нужно отказывать в замужестве приемной дочери, если она хитрит». «Такими, какие ты скажешь в подобном случае собственной дочери. 20 лет». Лукаво улыбнулась Веся, обходя помещение. «Но я постараюсь подсказать». Кабинет маги устроили в 3 смежных комнатах, и тут еще пахло свежестью и солнцем, как обычно бывало в тех местах, где работали фантомы. Средняя, самая просторная комната была обставлена очень просто. Вдоль стен диваны и кресла, в центре между 2 окон большой стол, и позади него 2 кресла с высокими резными спинками. Сбоку к княжескому столу был приставлен небольшой столик, на котором разместились шкатулки с пищевыми принадлежностями и бумагой. Обстановка в боковых комнатах была более уютной. На диванах подушки, у стен шкафы с одеждой, книгами и поставцы с посудой. Рядом с диваном невысокий стол. Однако в той, что побольше, мебель, обитая кожей вишневого цвета, была сработана из мореного дуба, а в соседней, меньшей, властвовал белый орех и плотный шелк песочного цвета. Почти незаметная дверца, ведущая в умывальню, находилась в углу этого уютного кабинета, и Веся в очередной раз изумилась предусмотрительности и внимательности чародеев. «Мне очень нравится», — заявила она, возвращаясь в общий кабинет и усаживаясь на княжеское место. «Мне тоже», — сел рядом Берест. «Но там не хватает одной двери между малыми кабинетами». «Да», — согласилась княгиня и улыбнулась. «Но эта дверь будет очень смущать приходящих ко мне девушек. Рассказывать матушке сердечные тайны дочери предпочитают наедине». «Не думал я», — тихо буркнул Берест, «что через месяц после свадьбы окажусь отцом сразу 10 взрослых дочерей. Мне нужно хоть 2 дней немного свыкнуться с этой мыслью». «Думаешь, я ожидала?» — вздохнула в ответ Веся. «Но давай уже разберемся с ними. Лирс, зови всех в комнату». «С удовольствием!» — желчно, как прадед, ухмыльнулся младший, направляясь к двери. «Просто мечтаю увидеть, с какими рожами они отсюда вылетят». «Что-то он сегодня свиреп, как никогда», — заметил князь, провожая брата взглядом. И Веся лишь согласно кивнула, но сказать ничего не успела. Лирс резко распахнул створки и сделал широкий приглашающий жест. Они входили нестройной толпой, разом оробевшие девушки и настороженные женихи, не понимающие, зачем нужны такие церемонии, если невеста и так готова взять браслет. «Садитесь», — предложила Веся, оглядев молчаливые парочки, и невольно вздохнула. Не так уж и приятно разрушать чужие надежды. И очень трудно доказать, что они ложные. Но кому-то же нужно это делать. Мне понятно, зачем вы все сюда пришли, потому я не буду ни о чем вас спрашивать. Я хочу лишь напомнить тем, кто забыл или не знал. Клан Сокола возник всего несколько дней назад, и у нас нет старинных правил. Но мы намерены не перенимать порядки соседних кланов, а создавать свои. Если вам непонятно почему, могу пояснить. Клан Сокола особый. Большая часть наших сородичей – это чародеи цитадели, которых князь Ордест принял под руку вместе со всем их имуществом и традициями. И потому наши правила и порядки будут согласны с законами, по каким издавна живут маги. «Я очень рад», – накрывая серебряной крышкой хрустальный шар, довольно кивнул Феодорис. «Эвеста вырастает в мудрую княгиню, да и Ордест ей подстать». «Очень удачная пара». «Ну и зачем тогда закрыл вид? Я собирался посмотреть дальше». «А ты, между прочим, у них советник, можешь отправиться туда и смотреть сколько угодно», — хитро усмехнулся магистр. «Мы тут пока и без тебя обойдемся. А завтра с утра начинай тренировать свою ученицу. Как я подозреваю...» Перебираться в Антаиль она не захочет даже на несколько дней. «Мне нравится твое предложение», — решил Саргинс, подумав всего несколько мгновений. «И поучаствовать в этом деле я тоже не прочь. Вызывай фантома, а то у меня всего два сигнала осталось. А я сегодня собирался еще проведать Трофимуса и посмотреть мастерские на северном склоне. Я уже троих магистров приставил к изготовлению фантомов». Проворчал Верховный, вызывая очередную лодочку. «И сам по утрам по полсотни делаю, а вам все не хватает. Вот тебе фантом, лети. А на северный склон можешь не ходить. Мы с Фелитием там через полчаса встречаемся». «Ну, по нашим правилам, если невеста согласна», — обрадовался молодой чародей, «то она берет браслет безо всяких церемоний». «Я знаю», — кивнула ему Веси. «Но отлично знаю и другое. Ни одна чародейка не возьмет браслет через 3 часа после знакомства. И даже через 3 дня не возьмет. Все чародейки очень серьезно относятся к выбору спутника жизни. И потому князь уже издал указ. В клане Сокола брачные союзы вершатся лишь по взаимной любви. И дабы никто не пытался обойти этот указ, перед обручением жених и невеста должны ответить на несколько простых вопросов. Вам известно, что князь Ордест тоже чародей и магистр, и его дар позволяет ему распознать не только откровенную ложь, но и невольное лукавство. А я, как приемная мать, не могу допустить, чтобы мои дочери, вольно или невольно, сделали неверный выбор. И потому все женихи, еще не раздумавшие предлагать княжнам свои браслеты, сейчас ответят мне на несколько вопросов. А потом на те же вопросы ответят девушки. И князь сообщит вам свое решение. Никто не раздумал?» «Я раздумала», — заплакала вдруг одна из девушек. «Мне просто очень понравился браслет». «Ты сказала сейчас правду, дочка», — облегченно выдохнул Берест. «И правильно сделала». «Не нужно плакать, иди в свои комнаты. Мы с княгиней непременно подыщем тебе украшения взамен этого браслета». «Тьма!» — помрачнев, процедил воин из отряда Ранза, глядя вслед стремительно убегающей невесте. «Но разве можно так поступать с женихами? Разве можно так поступать с неопытными девицами?» Сердито свел брови князь. Поманил блестящими камушками и быстрее потащил на обручение. «Да она тебя еще даже не разглядела, только цацку и видела. Неужели ты этого не заметил? Так спешил стать моим зятем? А того не забыл, что я родом из клана Ястреба и по своему воспитанию и правилам сородичей считаю должным относиться к девушкам с почтением? Ну а мой собственный опыт и убеждения позволяют заявить вам открыто и твердо. Заманивать девушек драгоценностями и принуждать к согласию разными хитростями Я не позволю никому и никогда. И тем более не допущу, чтобы так поступали с моими приемными дочерьми. Да я и не собирался ее обманывать. Мне Летика и в самом деле люба. Так иди и ухаживай. Строго кивнул ему на дверь князь. Цветочки дари, себя показывай. И начинай строить себе в городе дом. А через месяц, если она надумает взять твой браслет, приходи сюда снова. Ну, кто готов отвечать на вопросы княгини? Я готов. Уставился на Весю чуть насмешливым взглядом чародей и вдруг насторожился. «Моя помощь нужна?» В дверях кабинета стоял Саргенс. «Разумеется. Не стал кривить душой Берест. Я княжу всего несколько дней, а отцом и вовсе стал лишь сегодня. Потому буду рад умному совету. Задавай вопросы, Эвеста». «Первый вопрос», — объявила Веся жениху. «Что ты любишь?» «Морезу», — тотчас ответил маг, и в его глазах мелькнуло торжество. Но княгиня покачала головой. «Я спросила, что, а не кого. Но вредничать не стану, ответ принимаю. А теперь рассказывай, что ты любишь в жизни. Какое дело, какие вещи, какую еду, какую погоду, какие забавы. Саргенс, закрой Морезу мороком». «Это еще зачем?» – заволновался жених. «Так ведь ей после придется отвечать на те же вопросы». Насмешливо пояснил мигом раскусивший замысел княгини Саргенс. «Вот и посмотрим, хорошо ли она знает, за кого именно собралась замуж». «Мы еще не хотим замуж», — переглянувшись, одновременно поднялись с мест сразу две княжны. «Прости нас, матушка неразумных, можно мы пойдем к себе?» «Идите», — улыбнулась им Веся. «Вы правильно сделали, признавшись, никто вас ругать не будет». «Я тоже пойду», — поднялась с места еще одна невеста, стараясь не смотреть на вытянувшееся лицо своего ухажера. «Сама не пойму, почему вдруг заторопилась. Извини меня, Юргенс, я не со зла». Отвергнутые женихи молча потянулись к выходу. «Иди отдыхай и не переживай. Свою любовь ты обязательно найдешь», — отпустила девушку Веся, поглядывая на остальных невест, притаившихся как мышки. «Тогда и я ухожу», — тихо произнесла Мореза. «Простите меня, батюшка и матушка. Мне очень приятно было, что за мной маг ухаживал, но лгать я не хочу». «Постой!» — ринулся вслед за ней чародей, но Саргенс щелкнул пальцами, и дверь захлопнулась. «Остынь, Мирос, пусть девушка идет себе спокойно. Если она тебе и впрямь нравится, то сумеешь ее добиться», — мягко проговорил магистр. «Давай я тебя в Антаиль отправлю». «Отправляй», — мрачно буркнул маг и прошел мимо двух оставшихся пар к окну, за которым вскоре затрепетала туманная тень фантома.